Пятница. Сегодня я уже смогла выйти из дому. Повязку мне сняли вчера. На лбу остался довольно заметный розовый шрам. Но сейчас я верю, что он постепенно исчезнет, как утверждает доктор. Мне пришлось дать отцу слово, что я больше никогда не сяду в машину с тем взбалмошным младенцем среднего возраста. Тото смеялся, как буйвол, когда я ему это рассказала. Он такой самовлюбленный, как никто другой в мире или, по крайней мере, в клинике. Когда я приехала его навестить, то не смогла даже приблизиться к постели. Со всех сторон он был обставлен подносами с немыслимым количеством закусок и кушаний. Как раз было время обеда. Его Антоний время от времени вынимал из кармана бутылку с коньяком и наполнял стаканчик. — Как видишь, — хихикнул Тото, — все меры предосторожности соблюдены. Вчера доктор Хурбович выбросил в окно мою почти полную бутылку старого булестина. — Ты дурачок, — заметила я сдержанно. — Будешь месяцы ждать, пока заживет, потому что алкоголь в твоем положении вреден. — Еще больший вред приносит отсутствие аппетита, — заявил Тото. — А без чего-нибудь горячительного мне вообще не хочется есть. Он лицемерил. Тото обжирался не по-человечески. Даже на завтрак мог съесть столько, что хватило бы трем англичанам нормальной упитанности. Ему просто нужно было поиграть на нервах доктора. Он еще больший ребенок, чем другие мужчины. Может быть, именно в этом и заключается его обаяние. Он, разумеется, извинился передо мной за катастрофу и, конечно, привел целую кучу оправданий. Когда Антоний, наконец, исчез с подносами, Тото сказал: «Это все твоя вина. Я был страшно зол на тебя. Еще никто и никогда так меня не донимал. Усмотрела что-то в этой мисс Норман, от которой мне ни холодно, ни жарко». Я с издевкой усмехнулась. «А кто прислал эти цветы?» — указала на букет роз в совершенно изумительной вазе. «Мушка Здраевская». Он, не задумываясь, ответил Тото. «О-о-о!» — заметила я. «Это так мило с ее стороны! Не думала, что она такая щедрая!» «Вот видишь, — напыжился он, — не все считают меня никчемным!» Должно быть, он хотел уколоть меня за то, что я не прислала ему цветы. А я не сделала это умышленно, несмотря на то, что он прислал мне две корзины. У меня не было ни малейшей причины выражать ему сочувствие. Однако мне показалось не очень правдоподобным, что именно мушка решилась на такое дорогое доказательство памяти. «Наверное, сделала тебе предложение по такому случаю?» Он расхохотался. «Если бы она собиралась сделать предложение, то прислала бы весь ботанический сад. Ну, по крайней мере, должна была написать очень нежное письмо. Тото, видно, ожидал это замечание, потому что сразу же достал из-под портсигара визитную карточку. Она действительно принадлежала мушке, а на ее обратной стороне было несколько традиционных слов с пожеланиями здоровья. Однако я и в самом деле родилась детективом. Другая на моем месте не обратила бы внимания на такую мелочь. Я же посмотрела на дату и уже знала все. Визитка была четырехдневной давности. Бросила взгляд на розы. Они выглядели совершенно свежими, срезанными не раньше сегодняшнего утра. Мысли работали совершенно логично. Мушка тоже прислала цветы, но они уже завяли и были выброшены, а эти вместе с вазой прибыли, конечно же, от мисс Норман. Я так научилась управлять своей нервной системой, что не позволила выказать охватившее меня раздражение. Молча вернула ему визитку, а он спросил: «Ну, Сейчас ты, наконец, веришь мне?» В его голосе прозвучали победные нотки. Я смерила его презрительным взглядом и ответила: «О, да, верю тебе безгранично». Он, видимо, засомневался. «Ты ведь знаешь ее почерк?» «Да, конечно». «Ну вот видишь», — вздохнул с облегчением. «Все внутри у меня тряслось от бешенства. Натиск этой женщины вывел бы из равновесия каждого, не только меня. Какое удивительное пристрастие к моим мужчинам! Она охотится за каждым, с которым меня связывает хоть что-нибудь. Стремится отнять у меня Яцика, кокетничала с Ромиком, а сейчас взялась за то-то. Ну и мерзкая же баба! С каким бы удовольствием я убила ее! Многое бы отдала за то, чтобы выложить ему сейчас все, что думаю о нем и что знаю о ней. К сожалению, нужно быть терпеливой и вести дело мудро. И откуда эта выдра узнала, что то-то попал в аварию и лежит в больнице? Ведь в газетах по моей просьбе не было никаких сообщений о катастрофе. Об этом постарался Яцек, благодаря своим связям. Он заявил, что ему было бы неприятно, если бы в обществе узнали, что я ехала ночью с двумя чужими мужчинами. У него еще устаревшие взгляды, он по-прежнему не может избавиться от ханжества. Если он соглашается с тем, что мне случается находиться в таких обстоятельствах, так пусть не стыдится этого перед людьми. Думаю, то-то велел Антонио позвонить ей в Бристоль. А еще вероятнее, это сделал по его просьбе Мирский. Если верно последнее, то как тут не возмутиться? Посвящение Доминика в свою измену мне было бы со стороны то-то очень неделикатным поступком. Такое можно ожидать только от человека, лишенного всякого чувства такта и утонченности. Может быть, и прав Яцек, что считает его толстокожим. Тем не менее, я была бы не я, если бы хоть на минутку подумала отказаться от него. Это не для меня. И я сообщила ему: представь себе, сегодня я ничем не занята и очень не хочу показываться на людях со шрамом на лбу. Может быть, после 12 загляну к тебе снова? Даже если бы до этого у меня не было никаких подозрений, то теперь не могло быть и сомнений. Он растерялся. При этом его лицо попеременно сменило несколько выражений, одно глупее другого, и буркнул: «О, мне было бы очень приятно, но я не хочу тебя утруждать». А мне вовсе не трудно. К тому же, где-то в святых книгах написано, что навещать больных считается заслугой. — Ты очень добра ко мне, — скривился он, — но, видишь ли, меня всю ночь мучили боли в руке, и я почти не сомкнул глаз. А вдруг я буду спать? — Ничего. Я посижу и почитаю книгу. Он откашлялся и, как мне показалось, придумал новую уловку. Знаешь, не исключено, что ко мне завалится целая компания приятелей из клуба. Они, сама понимаешь, захотят рассказать мне новые анекдоты. Тут еще звонил Зулик Тышкевич. Да, с удовольствием встречусь с ним. Я все четко и безошибочно рассчитала. Если она с утра прислала цветы, то тем самым предупредила о своем визите к нему после обеда. Я вела себя так, что то-то ни о чем не мог догадаться. — Ты исключительно добра ко мне, — сопел он. — Это действительно замечательно с твоей стороны. Сама прекрасно знаешь, что я ни с кем не чувствую себя так хорошо, как с тобой. Он лихорадочно искал еще какое-нибудь препятствие, тем самым утверждал меня во мнении, что договорился с мисс Норман. Мне это было ясно, как дважды два — четыре. Не оставалось ничего другого, как успокоить его, что не приду. — О, Боже! — воскликнула я. — Совсем забыла, что мне нужно сегодня быть у родителей. клятвенно пообещала им. Отец по каким-то делам уезжает за границу, и я должна с ним попрощаться. Ты не обидишься на меня? То-то изобразил на лице чрезмерную грусть. Серьезно? Ты обязательно должна быть у родителей? Обязательно. Как ты меня огорчила. Жаль, что здесь нет телефона, мы могли бы хотя бы так поговорить, но, может быть, вечерком, где-то после 8, ты нашла бы время. Я решительно возразила: нет, в такое время не совсем удобно. Очень жаль, увидимся завтра. Его глаза просто источали сладость. Но завтра ты придешь пораньше? Да, милый, постараюсь как можно раньше. Когда я вышла, он, видимо, вздохнул с облегчением. «Устрою ему ранний визит», — подумала я. План вырисовывался сам собой. Плохо только, что вблизи клиники находились исключительно жилые дома, и не было ни одной кондитерской или кафе, где я могла бы подождать. Что-то мне подсказывало, что эта женщина раньше половины 6 к нему не придет. За обедом Яцек заметил мою взволнованность, поинтересовался, не случилась ли какая неприятность. «Скорее наоборот», — ответила я. «Сегодня жду только приятное». Он смотрел на меня с тем выражением тревоги в глазах, которое я замечаю у него с того самого времени, когда он во всем мне признался. Но сейчас Яцек ничего не сказал. В 16:45 я взяла такси на площади Наполеона. Несколько минут спустя была на месте, попросила шофера остановиться за 2 дома от клиники. Отсюда просматривалась не только вся улица, но и вход в клинику. Мое предвидение оправдалось. Прошло не более 20-25 минут, и она приехала. «Сколько же эта женщина имеет пальто?» «Сейчас на ней было синее, эффектно дополненное голубым песцом. При этом она хорошо сложена, и ее движения очень гармоничны. Какое счастье, что она, по крайней мере, Яцеку не нравится».